Ланс, чтобы не тратить время даром, пошел на улицу, где собирался вновь погрузиться в так и недочитанный авантюрный роман. Парень, спускаясь по лестнице в пустом замке, все же чувствовал некоторое предвкушение перед Зати. Все же, это была первая совместная с грифами защита, хоть и вести будет какой-то мутноватый тип. По расписанию, занятия должны были начаться еще на прошлой неделе, но Локхард сказал, что обставляет свой кабинет для занятий и поэтому не сможет их начать раньше 11 числа. Ланс всегда умел признавать свои ошибки, хоть это и было весьма неприятно, и поэтому подумал, что с таким подходом к делу, писатель может оказаться весьма сносным преподом. Впрочем, время покажет, а книга не ждет. Несколько часов спустя, Хогвартс, кабинет Зати. «Это и было твое фееричное выступление?» — немного разочарованно спросила Лаванда, намекая на инцидент с Железной Леди. «Нет, конечно», — возмутился Ланс, чем взывал легкую волну хихиканий. «Это была легкая прелюдия. Ты знаешь, что ты невозможен», — вздохнула Браун, покачивая тем, чем в ее возрасте еще нельзя покачивать. «Мне довольно часто это говорят», — улыбнулся мальчик. В это время двери кабинета открылись и из помещения потянуло дурманящим ароматом полевых цветов. Такое впечатление, что кто-то пролил целый флакон духов или туалетной воды. Причем не самого лучшего качества. «Заходим». Во все 32 улыбнулся Локхард. Девушки хором выдохнули и слегка застонали. Особенно усердствовала на этом поприще Грейнджер. Даже смотреть противно. Ланс резонно полагал, что на пьедестале главного красавца школы у него появился серьезный конкурент. Впрочем, это, как всегда, мало волновало Герберта. Пропустив вперед девушек, придерживая для них дверь, парень и сам зашел внутрь. Собственно, как зашел, так и пожелал выбежать оттуда, словно из печи. Во что Локхард превратил мрачный кабинет Зати, где всюду висели чьи-то черепа, какие-то скелеты и картины, изображающие последствия различных проклятий. Куда он дел атмосферу тьмы и зла? Дьявол, какого хера на окнах висит розовый тюль и такого же-то на занавеске? Почему со стен, буквально с каждого свободного клочка, улыбаются сотни изображений Гилдероя? Даже имеется парочка в полный рост. За каким дьяволом, прямо над профессорским столом, висят его грамоты, награды и обложки журналов в стеклянных рамочках? И Ланс еще позволил себе сомневаться в этом педике. Да это натуральный кошмар, а не преподаватель вроде как, условно боевой магии. Да его петрификусом пугнешь, он уже слезами захлебнется. Герберт, будто в трансе, прошел до галерки и уселся за стол. Первые парты прочно оккупировали девушки, в том числе и слизеринки. За леди сидели насупившиеся парни. Ланс не хотел рисковать и поэтому не смотрел на выражение лица Малфоя, мало ли там будет то, что и должно быть на лице блондинчика в присутствии коллеги. Такого Геб не выдержал бы и вполне вероятно распрощался бы с обедом, а этого допустить было нельзя. Далее последовала речь профессора, затянувшаяся на добрые четверть часа. В ней Локхард разрекламировал свои книги, по его словам, памятники художественной литературы, потом помянул и продемонстрировал все награды, полученные им, в том числе и за лучшую улыбку по версии Ведьмополитена. Ланс тогда вздохнул с облегчением. Если бы это присудили не в Салем Тимес, ведущая газета в магическом обществе, то тогда можно было бы считать, что мир просто ибо. Потом Гилдерой, совсем перекрывшись, начал вещать о том, какой он великий, и вообще даже сам Дамблдор иногда просит у него советов. Ага, а еще призрак Мерлина прилетает, дабы потрещать о том, о сем. Под конец, когда степень оху. В общем, удивление парня было уже немыслимо велика, профессор наконец сообразил раздать тесты. «Кто поможет мне с раздачей бланков?» — приторно-сладким голосом, сверкая улыбочкой, спросил Локхард. Все присутствующие девочки тут же выбросили руки в воздух. Писака какое-то время придирчиво выбирал, кто же будет ему помогать, и в итоге указал на Блейс и Дафну. Слизеринки, гордые, лучащиеся, тот же час вспорхнули и схватили листки пергамента. Буквально за десяток секунд они успели обойти весь класс и раздать бланки, одарив каждого какой-нибудь гримасой. Лансу досталось презрительно насмешливое. Юноша быстро пробежался глазами по тексту, потом еще раз, и еще. Ланс отложил опросник в сторону, глубоко подышал, щипанул себя за руку и снова посмотрел на вопросы. Потом посмотрел еще раз и еще раз. После этого, Герберт, ни слова не говоря, собрал свои вещи, закинул гитару на плечи и спокойно двинулся на выход. «Молодой человек», — окликнул его Гилдерой. Парень сделал вид, что не слышит, и опустил руку на ручку, медленно ее повернув. «Молодой человек!» — раздался приглушенный возглас за закрытыми за спиной слизеринца дверьми. Лан сдвинулся наверх, к кабинету Флитвика. Все еще витающий где-то в астрале, охреневший парнишка, просто не мог поверить, что подобные мудаки реально существуют в этом мире. Это же апогей кретинизма и дебилизма, как такие вообще на свет рождаются. И, в таком случае, кто их рожает? Ланс, сидя на шестом этаже в кабинете профессора Чар, читал свой учебник по рунам. Нумерология пока двигалась слишком туго, и парень, не привыкший биться лбом о каменные стены, решил пока сменить акценты. В рунах он уже почти закончил изучать младший алфавит. Оставалось всего каких-то 78 символов, после которых можно будет перебраться к старшим, которые являются важнейшими компонентами при составлении собственного заклинания. Герберт, по собственным прикидкам, предполагал, что первое заклинание ему удастся создать примерно на середине или конце третьего курса. Если, конечно, не произойдет какого-нибудь курьеза и парень не лишится всех своих умственных способностей, что, при нынешней ситуации, вполне себе вероятный исход. Герберт так увлекся своими исследованиями, что совсем не заметил, как в просторное, светлое помещение зашел добродушный карлик. «О, Герберт, так и знал, что встречу вас здесь». Своим насмешливым тоном поприветствовал парня мастер Чар. Ланс, не поднимая головы от учебника, вдруг процитировал. Положение 49 от 1013 года в современной трактовке гласит, студент обязан посещать все контрольные, промежуточные и итоговые проверки по предмету. Про посещение самих уроков в правилах нет ни слова, так что ноги моей не будет в классе зати. Весьма разумное решение, кивнул Флитвик. Ошарашенный Герберт поднял глаза. «Я слышал, что на уроке мистер Локхарт выпустил грозных, смертельно опасных корнуэльских пикси, которые весьма серьезно развлеклись со студентами. Какой ужас! А разве великий мистер Улыбака не сразил этих монстров мощнейшими чарами? Боюсь, мистер Локхарта обезоружил один из, как вы выразились, монстров, выбросив палочку преподавателя в окно. Как страшно жить! И не говорите!» Флитвик растянул губы в усмешке. «Впрочем, до меня дошел слух, будто вы уже успели получить себе месяц отработок. Само как-то получилось», — пожал плечами парень. «И не сомневаюсь, не хочу вас расстраивать, но вам придется навещать меня в четверг и субботу, начиная с этой субботы, с 7 вечера и до отбоя. А сейчас, если вы не хотите пропустить мой урок, то вам следует поспешить. Это вызов», — изогнул бровь юноша. «Думаете, сможете обогнать меня?» «Вопросом на вопрос», — ответил Филиус. «А вы не развалитесь на полпути, как грубо». С этими словами мастер Чар буквально растворился, исчезнув в коридоре. Герберт прибежал к кабинету к самому звонку. Он немного покраснел и не совсем легко дышал. Бежать по лесу всегда было легко и свободно, а вот по замку давище и утомительно. А вот Флитвик обогнал парнишку и пришел к финишу еще до звонка. При этом старик выглядел как огурчик, и даже его мантия не сбилась. Как это возможно, парнишка даже не пытался понять. В классе уже собрались слизеринцы с гриффиндорцами, которые пытались прожечь друг друга взглядами. Особенно усердствовали Уизли с Малфоем. Парень, отдышавшись, лестницы как всегда все норовили либо запутать парнишку, либо вообще его прихлопнуть. Зашел в кабинет. Мастер Чар посмотрел на юношу с легким превосходством и подмигнул, неопределенно помахав рукой в воздухе. Этим старик показал, что раз парень проиграл, то теперь должен ему. Мальчик передернулся. В прошлый раз, когда он проиграл спор профессору, то ему пришлось в полночь пробираться на астрономическую башню, на самую ее крышу, и там 5 раз кукарекнуть. Да, карлик знал толк в юморе, подколках и ребячестве. Жуткая личность. «Проходите, мистер Ланс», — поторопил парня преподаватель. «Или вам нужна помощь, мадам Помфри? Не разваливайтесь! Туше, туше!» Слизеринец в примирительном жесте поднял руки, и под общее недоумение класса, прошел к своему любимому месту в замке. После холма у леса, конечно же, здесь, на самом верху амфитеатра, около огромного, во всю стену, непробиваемого окна, мальчик сидел практически в полном одиночестве, но при этом ощущал себя на подъеме. Если становилось скучно, а это на уроках карлика были редчайшие эпизоды, то всегда можно было посмотреть на немного манящий лес. В школе его почему-то называют запретным, но начитанный мальчик величал его волшебным. Ланс думал, что будь у леса возможность выбирать, он бы наверняка предпочел название Геба, если у него, у Лиса, уже нет собственного имени. Но, быть может, он тогда не откажется от прозвища. Вот у Геба, например, есть прозвище «Проныра». Вы могли подумать, что парнишка сам его себе придумал, но его внимательно прислушаться, то будет ясно, что прозвище впервые сорвалось с языка Флитвика, который буквально прикрепил его к юноше. Парнишка вздохнул, сверкнув голубыми глазами, и продолжил смотреть в окно. Мерно качались верхушки деревьев, и юноша буквально слышал их далекий, легкий шепот, в котором сливались голоса ветра и зверей. Лес никогда не молчал, даже ночью, он всегда нашептывал что-то, почти убаюкивая в своей зеленой колыбели. А еще в лесу живут разные животные. Летом мальчик видел многих, но предполагал, что в волшебном, наверняка существуют какие-нибудь чудеса. Единороги там, или даже грифоны, а может и пегасы. Было бы интересно прокатиться на пегасе. Коллеги, сегодня я подготовил потрясающее заклинание, начал свою лекцию профессор, предварительно забравшись на стопку книг. Как вы уже, возможно, знаете, людям всегда чего-то не хватает. Кому-то изящества и тонкости, кому-то шарма и красоты, а кому-то и большого меча в ножнах. И вот представьте себе такую ситуацию. Сидите вы в баре, попиваете сок, а к вам подходит нехороший человек и начинает приставать к леди. А в руках у вас лишь шариковая ручка или карандаш. Что делать, спросите вы, ведь не колдовать же на глазах у маглов. Вот тут и поможет наше сегодняшнее заклинание. Дамы и господа, попрошу вас поприветствовать нашего нового, незаменимого товарища в различных спорах, зачарование на увеличение. Флитвик взмахнул руками, из доски упали шоры, обнажая сложные расчеты формул, примеры взмахов, чертежи и саму формулу, Ингаргия. Глаза Герберта мигом предвкушающие загорелись. Эти чары он освоил еще в начале этого лета и довольно долго ими баловался, увеличивая все, на что попадал взгляд. Огромные стулья, на которых мог бы развалиться и великан, кусочки хлеба, размером со стол, есть их, правда, не рекомендуется. В желудке уменьшаться, потом будете целый день с белым другом общаться, и еще много чего, подвергалось увеличению. Мыши размером с собаки, воробьи, похожие на птеродактилей, и так далее и тому подобное. Вдруг Герберт наткнулся на пылающего, воодушевленного и нисколько обнадеженного Рональда. Мальчик, подавившись воздухом, спустился под парту и начал тихонько смеяться. Наверняка рыжий уже придумал свое собственное применение этому колдовству, вот только его заранее ждет провал. Чар увеличения не действует на людей и большинство волшебных существ, так же как и на любой предмет, в котором либо заложена, либо существует магия. Это ж не трансфигурация. После краткого вступления, потянулась длинная, но интересная лекция, разбавленная шуточками и подколками, а также курьезными случаями и байками. Все вокруг скрипели перьями, а Ланс победно ухмылялся. За него батрачило самопишущее перо. Ну и пусть оно раньше принадлежало перекрытому террористу, в конце концов, парнишка выиграл его в честном споре. Под конец урока, как всегда, ожидалась практика. Коллеги, перед вами лежат наши обожаемые перья. Итак, ваше задание, к концу урока попробовать их хоть немного увеличить. Как и всегда, после своеобразной отмашки, воздух в классе задрожал от взмахов палочек и голосов, произносящих формулу. У Геба уже созрел план. Ну что поделать, если парнишке нравилось внимание. Возможно, сказывались годы в приюте, где этого самого внимания невольно избегаешь, дабы не огрести проблем на чувствительную точку. Парнишка, недолго думая, провел по стеклу ребром зажигалки. Раздался дикий писк и треск, кто-то взвизгнул, но все повернулись к слизеринцу. Тот же, не теряя времени, одним взмахом и простой формулой превратил перо в маленький резиновый меч. «Ингаргия», — произнес Ланс. Тут же меч вытянулся, увеличиваясь в размере. В итоге он стал похож на обычный полуторник, какой держит в своих металлических руках каждый доспех, стоящий в замке. «Профессор, я бы хотел взять реванш», — ухмыльнулся парнишка, левитируя клинок прямо к столу учителя. «Не имею права вам отказать». Профессор, всего одним мимолетным взмахом, создал точную копию резинового оружия. Сражение началось. Гербер, сосредоточившись, пытался сравниться в фехтовании со стариком, но каждый раз, так или иначе, его меч оказывался в невыгодной позиции, и не будь они магами, держащими клинки в воздухе, то у парнишки осталось бы немало синяков от хлесткой резины. Кто-то из класса с интересом наблюдал за игрушечными клинками и таким же сражением. Большинство сосредоточилось на своих перьях, которые даже и не думали увеличиваться в размерах. Лишь когда прозвенел звонок, Удынжер-перо превратилось из гусиного в страусиное, по размерам, конечно. Девочка была бледна, лоб покрыла испарина, но она явно была довольна собой. «Превосходно, превосходно! Мистер Ланс, мисс Грингер, по 5 баллов. Остальным, не расстраиваться и побольше заниматься самостоятельно. Жду от вас интересных результатов и показателей. На дом, сочинение на тему применения этих чар в различных ситуациях. Все свободны». Ученики, выходя из кабинета, прощались с учителем, который всегда отвечал, причем каждому. В итоге получалось, что фраза «до свидания» звучала так часто, что, скорее всего, старый профессор ее уже тихо ненавидел, но виду не показывал. Герберт, кивнув карлику, направился к берлоге, где собирался провести пару часов, а потом заняться тренировкой. Правда, не с железом, а с деревом, ведь авантюра не ждет. 15 сентября 1992 года. Хогвартс, поле для квиддича. Вот уже неделю как проходили отборы в факультетские команды по квиддичу. Ажиотаж был дикий. Близнецы даже устроили тотализатор, кто пройдет, а кто нет. В гриффиндорской сборной, по итогу отборов, не произошло изменений в основном составе, только замену поменяли и все. Хаффлпаффцы взяли нового ловца, Седрика Дигори, весьма популярного, неглупого парня. У Рейвенкла также сменился охотник за Снитчем, на место закончившей школу Киридивини, взяли третью курсницу. Звали ее вроде Чоу Чанг, типичная азиатская полукровка, в том плане, что мама ее европейка. У Чанг были густые волосы, фарфоровая кожа, но довольно большие глаза, которые придавали ее определенный блеск. Девушка была весьма популярна у парней. Сам Герберт перебросился с ней лишь парой фраз и нашел леди слишком простой и скучной. Она была довольно эгоцентрична и любила говорить о себе, своих проблемах и успехах, остальное ее, кажется, мало волновало. Не эгоизм, но эгоцентризм в самой его банальной форме. Насчет же Слизерина, пока еще ничего не известно. Во-первых, зеленые всегда проводили отборы за закрытыми дверьми, резервируя через СНИ по стадион на целый день. И ни один из жителей замка, не носящий герб со змеей, не рисковал в день отборов ненавистного факультета показываться среди колец. Последний, кто рискнул, провел полгода среди котлов Сальноволосова. Жуткая кара, раз и навсегда отбивавша у всех тягу проверять эту теорию на себе. В прошлом году, который закончился победой Слизерина, Поттер пропустил матч, лежа в больничке. Тогда в составе были Маркус Флинт, сейчас уже шестикурсник, староста, плечистый парень, у которого есть подружка с Рейвенкла, но он это старательно шифрует от всей школы. Маркус был одним из трех охотников. Двумя другими, Грихем Монтегю и Эдриан Пьюси. Грихем был одногруппником Флинта, а вот Пьюси выпустился в прошлом году и место охотника освободилось. В качестве загонщиков выступали Перегрин Деррик и Люциан Бау. Оба – дети пожирателей, имеющие дурную привычку целить бладежрам в морду. По преданиям, их однажды серьезно отколошматили близнецы, когда Бау попал бладежрам в лицо спиннит. После этого парочка загонщиков поумерила свой пыл, но все же не избавилась от дурных привычек. На месте ловца, Терринс Хикс, нынешний шестикурсник, настолько субтильный и дохлый, что больше походил на третьекурсника, но это делало его превосходным ловцом, который почти обошел Поттера в прошлом году. Кто же знал, что лохматый станет свой хлеборезкой ловить золотой шарик? Фактически, в этот солнечный день, на поле, где собрался без малого весь факультет змей, для полного комплекта, не хватало лишь пары человек, которые занимались своими делами в кабинете, под чарами заглушения, проходил отбор на место охотника и на скамейку замены. И, конечно же, никто не ожидал, что в темной нише притаился Герберт Ланс, сжимающий в руках школьный чистомет. Некогда это была весьма респектабельная и хорошая метла, но прогресс не стоит на месте, и вот чистомет уже прошлый век. Флинт, поднеся палочку к горлу, произнес «Сонорус, ши». В тот же миг его голос увеличился достаточно, чтобы его можно было услышать с трибун. «Сегодня отбираем охотника. Всем желающим выстроиться в линию». Тут же на поле показалось человек 10, стоявшие плечом к плечу. Народ держал разные метлы, хотя не совсем, у всех были нимбусы от 1890-го поколения до 1975-го, 2000-го, или новейшего, 2001-го. Не было ни у кого. В школе вообще была всего одна такая метла, и владел ею Поттер. На ворота, то есть кольца, взлетел Майлз Бличли, такой же бессменный вратарь Слизерина, как и Вуд у грифов. Флинт уже собирался дунуть в свисток, когда на газон выбежал еще один человек. На солнце сверкнула черная бандана, показались закатанные рукава рубашки и пиратская ухмылочка. Герберт Ланс, держа в руке растрепанную метлу, встал в строй. Весь стадион, все 113 слизеринцев, выпали в осадок. «Ты что здесь делаешь?» – спокойно произнес Флинт. «Вообще, если быть откровенным, то большинство зеленых попросту старались не замечать грязнокровку, никак его не задевая. Лишь младшие, до третьего курса включительно, пытались ему навредить. Старшие впрягались лишь когда ситуация принимала острые обороты, как, например, в прошлом году. Пришел пробоваться, пожал плечами Ланс. Хреновая идея. Шуруй отсюда, мелкий, пока метлу тебе в задницу не запихнул. У нас вроде демократия», напомнил мальчик. «Впрочем, я сэкономлю вам время. Предлагаю пари». «Пари, ага. Если я забрасываю Бличли 10 мячей из 10, вы берете меня в команду». На трибунах послышался свист и смешки, парню было на это с высокой колокольни. Авантюра набирала ход, и ее, разогнанную, уже было не остановить. «А если нет, — прищурился Флинт, — то я, на ужине, встану и громко заявлю, что презренный грязнокровка недостоин Слизерина. Рухну на колени и слезно попрошу Дамблдора оформить мой перевод в другую волшебную школу». Свисты смешки тут же смолкли, парень поставил на кон все. Не думайте, что Ланс был уверен в своих силах на все 100, скорее лишь на 65%. Но, черт побери, он же Герберт, полюби его Моргана, Ланс, предводитель самой молодой банды Скорисквера. Уж он-то не стреманится пойти all-in, ставя все фишки всего лишь на пару шестерок. 10 из 10, переспросил Флинт. Обычная практика была, 5 мячей, и кто больше всех забросил, тот и занял свободное место. Но, если верить слухам, еще ни разу на отборах Бличли не пропустил больше 4. 10 из 10, кивнул парнишка. Маркус некоторое время раздумывал, а потом повернулся к трибунам. «Что скажете?» — спросил он у публики. Публика ответила одобрительным хлопаньем и топотом ног. Всем им не терпелось избавиться от белого бельма на глазу. Даже остальные соискатели на вакантную должность сделали шаг назад, а вратарь уже разминал шею и плечи. «Ты сам себе подписал приговор», — сказал Флинт, поднося свисток ко рту. Раздался короткий, резкий свист, и Геб, перекинув ногу через древко, резко взмыл в воздух. Вскоре ему кинул квоффл, который парнишка ловко поймал. Дул северо-западный ветер, а значит, скрутить надо было в нижнее кольцо, находящееся с левой стороны. Вратарь был сосредоточен, он никогда не относился к квиддичу спустя рукава, и будь перед ним даже однорукий гремлин, он бы воспринимал его на полном серьезе. Герберт вдруг резко взмыл в воздух, он летел так быстро, что вскоре превратился в точку, потом он вдруг начал падать, зажав мяч между рук. Он крутился словно швейный волчок, а потом, когда его фигура превратилась в размытое пятно, на фоне полуденного солнца, то, ничего не произошло. Мальчик попросту остановился на том же уровне, на котором был полминуты назад. Вот только квафла в руках у него не было. Вратарь не понял, в чем дело, а потом оглянулся. Мяч висел в воздухе за его кольцом. Трибуны притихли. Первый гол. Гол, который невозможно было увидеть Бличли, но который внимательно рассмотрели все присутствующие. В пике, когда солнце оказалось за спиной Ланса, тот с такой силой швырнул кожаный мяч, что тот размазался коричневой тенью. Бличли, развернувшись, подхватил лежащий в воздухе квоффл и кинул его парнишке, потирая плечо. Это было лишь начало, с этим был согласен и сам Герберт. Он вдруг развернулся на 180 и полетел в противоположную сторону. В центре поля он снова развернулся, прижался всем телом к древку и сорвался с места. Он летел по прямой, не придумывая ничего лишнего. По правилам игры, мяч нельзя было бросать ближе, чем за 5 метров от колец. И у этой самой 5-метровой зоны, Ланс вдруг выстрелил рукой, и мяч буквально телепортировался к кольцам. Второй гол. Полчаса спустя, Маркус долго, внимательно рассматривал взмыленного Ланса и уставшего, покрасневшего Бличли. На трибунах давно повисла гробовая тишина. Солнце, скрывшись за тучей, вдруг метнуло свой луч, выхватив из сумрака фигуру босоты. «Ты принят. Хе-е-е-е-ах. Тренировки по средам и пятницам», — продолжал капитан сборной. «Получишь на эти дни отработку, пожалеешь, что родился на свет». Авантюра удалась. Несколько часов спустя, кабинет Флитвика. «Проходите, Герберт», — отозвался мастер чар, на стук в дверь. Парень тут же прошмыгнул в просторный кабинет, освещенный вечером летающими волшебными огнями, и закрыл за собой дверь. Юноша поставил гитару на специальную подставку и уселся напротив профессора. Юноша сверкал, подобно звезде, упавшей с небосклона. Его глаза горели нестерпимо ярким, голубым огнем, а губы все стремились растянуться в лихую улыбочку. «Вижу, вы довольны», — усмехнулся профессор. Парнишка кивнул, походя на китайского болванчика. «Иногда надо иметь достаточно храброе сердце, чтобы пойти против смертельного врага. Но вот чтобы поставить свое будущее и целую жизнь на кон ради пустяка, тут надо быть либо безрассудным глупцом, либо безумным храбрецом. Уж и не знаю, кем вас считать, Герберт». Профессор явно подшучивал над мальчиком, потому как было видно, что на какую-то часть гоблин доволен и даже горд. Сам Геб, из-за переполнявших его эмоций, даже не мог рта открыть, поэтому просто пожал плечами. За окном уже давно выкатила луна, освещая все мерным, мерцающим серебряным светом. Сияли яркие звезды, а смиренные облака плыли, подобно круизным лайнерам, рассекая черный небесный бархат. «Впрочем, пойдемте, мистер Ланс». Профессор поднялся и двинулся к окну. Парень пошел следом. Карлик остановился напротив рыцарского доспеха, стоявшего в углу кабинета. Потом мастер чар протянул свою руку и провернул крестовидную гарду меча, будто та была простым вентилем. Доспех вдруг вздрогнул, потом, словно живой, низко поклонился и сделал шаг в сторону, открывая за собой темных поход. Флитвик молча разжег свет на кончике своей палочки и смело шагнул во тьму. За ним поспешил и юноши. Они какое-то время спускались по винтовой лестнице, темной, покрытой паутиной, в которой то и дело слышалось завывание ветра из отдушенной вентиляции. Потом, когда лестница закончилась, Герберт оказался в длинном коридоре. С каждым шагом на стенах разжигались факелы. С громким пхаш они вдруг начинали нестерпимо ярко светить, буквально ослепляя волшебника. Но Флитвик уверенно вел их куда-то дальше. Порой парнишка замечал какие-то двери, но от них буквально за милю несло охранными чарами. В этой части парень никогда не бывал. «Куда мы идем, профессор?» — наконец спросил Проныра. «Прямо», — пожал плечами Флитвик, но все же пояснил. «Разве вы забыли про наши пари и приятный сюрприз, ожидающий вас? Да и, признаться, не могу же я позволить вам в действительности отлынивать от зати». Мальчик начал о чем-то догадываться, но вот они уже остановились перед огромными дверьми, напоминающими ставки большого зала. Профессор сделал шаг вперед и провел своим чересчур длинным ногтем по амбарному замку, висящему на массивных дверях. Раздался зубовный скрежет, и замок буквально впитался в двери. Те, спустя мгновение, открылись. Мастер чар взмахнул рукой, и из палочки стали вырываться светящиеся шары. Устремившись к высокому потолку, они стали там кружиться в хороводе, изливая вниз яркий свет. Это был действительно огромный зал. В основном, он был почти пустой, но по центру виднелся длинный, широкий помост, а в углах стояли различные мишени и амордрит, те самые манекены, которые красовались в берлоге Проныры. Флитвик подманил мальчика и показал ему на помост. Парнишка, обо всем догадавшись, достал свою палочку и двинулся к нему. Пока юноша поднимался по лестнице, ведущей на возвышение, Флитвик двинул речь необычайно серьезным, практически не своим голосом. «Мистер Ланс», строго, сильно каркающим и скрипящим голосом, как еще никогда ранее, произнес мастер чар. «Я не собираюсь учить вас каким-либо заклинанием, не собираюсь показывать особые приемы, объяснять тактику, стратегию и иные хитрости. Я не привык тратить свое время на бездарности и посредственности. Если в вас есть это, если есть талант к битве, то он явит себя, и мы с вами продолжим сражаться. Если же нет, то не обессудьте, но мы закончим за кружечкой чая и вазочкой печенья. Повторюсь, я не стану ничему вас обучать, но я выброшу вас из гнезда и буду лететь рядом, в надежде, что вы распахнете свои крылья и взмоете к небу». Мальчик кивнул и поднял свою палочку. То же сделал и маленький профессор, будто выросший до размеров мифического гиганта. «Защищайтесь, Герберт, и да поможет вам Бог. Оставь свой коммент, всяк это читающий. Потрать 2 минуты своего времени на кидание тапочка или спасибо автору». Глава 15. 27 октября 1992 Г. Хогвартс. День Ланса не задался с самого начала. Во-первых, его утро началось не с самого приятного эпизода. Во всяком случае, кому понравится, когда на него выливают графин с водой. Маркус Флинт, здоровенный детина под 2 метра и с полтораху в плечах, решил разбудить паренька именно таким способом. Когда же Ланс уже схватился за палочку и нож, то вовремя понял, что с шестикурсником ему точно не сладить. В общем, пришлось скрипнуть зубами и разразиться страшной бранью, которую капитан сборной пропустил мимо ушей. «Чё тебе надо, Флинт?» – гаркнул парень, отплевываясь от воды, которую все же вылили на него из палочки. «Собирайся», Маркус был спокоен как скала. «У нас тренировка. Сегодня суббота. Меня это мало волнует. Мы идем тренировать ловца». Хиггс совсем обурил. «Какие ему тренировки в выходные?» Флинт покачал головой и кинул парню еду, одежду, которая ощутимо хлестнула по лицу. «Собирайся, мелкий, у нас новый ловец». Герберт завис и на автомате стал одеваться на себя спортивную форму. В нее входили плотные кожаные штаны со специальным уплотнением в том районе, где волшебник наиболее тесно соприкасался с метлой. Также в форму включался плотный пуловер, на который одевалась такая же плотная накидка цветов факультета. В случае Слизерина, ярко-зеленая с серебряной оборкой по краям. На ноги одевались разве что не кавалерийские ботфорты, столь высокие и плотны были сапоги на высоких каблуках. Собственно, за эти каблуки цеплялся крепеж у помела, на котором вытягивалась нога. Облачение заняло у мальчика не больше минуты. Геб всегда быстро одевался, привычки. «Я же не пропустил прошлую тренировку?» – спросил мальчик, выходя из пустой комнаты вместе со старостой. «Если бы это было так, ты бы сейчас лежал у Помфри, но я не помню никаких новых». Договорить мальчик не успел. В гостиной стояла вся команда, вот только вместо Хиггса стоял Малфой. Он надменно улыбался, снисходительно кивая на многочисленные поздравления. «Ловцов», — договорил ошарашенный Геб, — «у тебя с этим проблемы?» С легким недовольством поинтересовался Флинт. «Нет, мля», — процедил Ланс. «Счастье, полные штаны, это хорошо». Флинт пошел вперед и ободряюще хлопнул Драка по плечу, отчего тот чуть в спине не переломился. Герберт, стиснув зубы, шагнул навстречу новым неприятностям. Он вообще не понимал, как этот мелкий шнур оказался в команде. Да, бесспорно, блондинчик неплохой летун, но реакция у него похуже, чем у Хиггса. Не успел парнишка обдумать сей немаловажный вопрос, как увидел у стены 7 метел. 7 новых, недавно доставленных метел, от которых еще пахло пенопластом и картоном. Древко ближайшей метлы было покрыто черным, блестящим лаком, так и манящим провести по нему ладонью. Каждый прутик в помеле был идеально подогнан друг к другу, отчего создавалось впечатление, что это вовсе не метла, а кисточка художника-гиганта. Ланс пригляделся и увидел, что на метле золотыми буквами выведено Nimbus 2001. Сам Геб даже не слышал о такой метле, видимо, самая последняя новинка. «Нравится, грязнокровка?» Насмешливо поинтересовались со спины. «Понятное дело, слабозады. Твой папаня не разорился-то с таких трат, Малфой могут позволить себе все что угодно», вздернул нос напыщенный второкурсник, будучи чуть ли не на голову ниже Ланса. «Кроме женщин», хмыкнул Проныра. Блондинчик поджал губы, отчего те превратились лишь в тонкую полоску на белоснежном лице. Но еще даже не начавшуюся перепалку прервал Флинт. Он встал между парнями и сурово на них взглянул, буквально прижимая к полу тяжелым взглядом. «Вы теперь оба в команде», — буквально прорычал двинутый на квиддичи староста. «Если узнаю, что кто-то из вас вредит другому, пожалеете, что рискнули сесть на метлу с гербом Слизерина». «Все ясно?» «Ага», — тихонько пробурчал вжавший голову в плечи Драка. «Типа того», — хмыкнул Ланс. Босота уже повернулся к зеркалу и старательно заматывал на голове бандану, прикрывая волнистые, спасибо старшекурсницам, почти что женские, волосы. Потом, когда Джоли Роджер оказался точнёхонько на лбу, мальчик повесил фенечки, действительно походя на пиратского юнгу. «Хватайте метлы и пойдем», — скомандовал Маркус. Вся команда, правда без замен, с радостью схватила новейшие суперметлы. Они держали их так, словно они одни уже могли подарить факультету победу. Хотя, нельзя было отрицать, что спортивные метлы действительно могут помочь в игре. Ланс, Флинт с силой сжал плечо парня. Тот дернулся и выскользнул из захвата. «Тебе что-то не ясно, Ланс?» «Я сказал, взять метлы. Не буду я брать эту метлу. Ой, вот только не надо меня лечить на тему Малфой для всех старался. Не в этом дело. Я полтора года тренировался на чистомете. 2001 и краткое, конечно, быстрее, но маневренность у него точно такая же, скоростная. Не хочу за полторы недели до первого матча переучиваться». Флинт, как и вся команда, некоторое время молча сверлили однополчанина взглядами, но тому было все равно. Они ж не Василиски, зеркалами еще не убивают. Не, ну может быть здесь где-то притаился Супермен и сейчас его подпалят лазерами, но это вряд ли. Смотри, Ланс, завалишь нам игру, лучше сразу на поле закопайся. С этими словами Кэп развернулся на 180 и поплелся к выходу из гостиной, за ним последовала и команда. Ланс немного помедлил, а потом взял из ниши заготовленный для тренировок чистомет. Членам команд разрешалось хранить метлы в гостиных, дабы не бегать каждый раз на склад, который находился в западном крыле, а поле – с восточной стороны. Ну не пересекать же каждый раз весь замок. Возможно, вы решите, что самолюбие сироты было сильно уязвлено. Ведь он буквально жопу рвал, чтобы научиться сносно летать, а потом еще и поставил на карту все, когда рискнул заключить пари с факультетом. Когда как Малфою стоило написать папашке и тот купил ему место в команде. И, если вы так подумали, то, смею вас заверить, сильно ошиблись. Приютский еще с малых лет привык к тому, что все, чего он добивается тяжелым трудом, зарабатывая потом и зачастую кровью, иные дети могут получить, лишь попросив у родителей. Этот простой закон жизни и улиц ничуть не меняется, имеете вы за поясом палочку или нет. Замок субботним утром был несколько сонным. В воздухе еще витало пятничное настроение, и изредка можно было увидеть мухоподобных студентов, выходящих из заброшенных классов. В замке, где живет почти 1500 молодых, пышущих жизнью людей, всегда найдется повод что-то отметить или просто покутить. Лансу даже казалось, что походы в Хаксмит были специально придуманы в целях разрядки атмосферы. Если бы это было не так, то пускали бы туда уже начиная с первого курса, а не третьего, как это было заведено. Из подземелий до выхода из замка путь был короткий, и за это время Геп уже успел окончательно проснуться и прийти в себя. Именно поэтому он вдруг сориентировался. «Флинт», — окликнул он капитана, идущего во главе процессии. Капитан дернул головой, и парнишка подбежал к нему, по дороге якобы случайно задев плечом Малфоя. «Слушай, Флинт, а разве сегодня не день тренировок грифов? Снейп зарезервировал для нас поле, а алые об этом знают?» В ответ на это староста лишь плотоядно усмехнулся и оглушительно хрустнул шейными позвонками. «Ау!» Протянул Геп и вновь перешел в самый хвост процессии. Если Вуд не знает о том, что с тренировкой их обломали, то явно будет жарко. Во-первых, гриффиндорцы были еще более вспыльчивы, чем Герберт. Ну а во-вторых, это же Вуд. Единственный, кто может поспорить в фанатичности с рослым слизеринцем. Если верить слухам, а причин им не верить попросту нет, то Маркус и Оливер враждуют еще с первого курса. Правда, в отличие от слабозадовой волосы ананас, их соперничество дальше квиддича не распространяется. Что еще смешно, так это то, что двое капитанов болели за одну и ту же команду, и по возможности не пропускали ни единого выступления любимцев. Ланс как-то даже видел фотографию, когда на трибуне стояли Вуд с Флинтом, держа огромный плакат, разукрашенные в цвета команды и явно поддатые. Такие вот пироги. Когда игроки выходили из замка, то многие, взяв в руки палочки, убрали их в карманы, так и не вынимая оттуда руки. Сам Ланс даже и не думал обнажать свое оружие. За 2 месяца сражений с уважаемым профессором Флитвиком, мальчик мог вытащить палочку быстрее, чем нападающий придумает, каким заклинанием бить. Да и навскидку парнишка тоже бил неплохо. Не так, как прицельно, но десятку выбивал стабильно. Правда, арсенал заклятий парня расширился не сильно. К инцендия Проныра прибавил лишь чары Сцинтилс, которые выпускали из палочки огненную искру, больше похожую на длинную спицу. Герберт тренировал заклинание все последние недели, так как Флитвик постоянно увеличивал обороты, и редкое занятие парнишка оканчивал в сознании, а не просыпался в кабинете мастера чар, который отпаивал его каким-нибудь забойным настоем. Понятное дело, к Помфри было идти нельзя, но о занятиях с карликом чуть позже, ведь команда уже вышла во двор. Октябрь в Британии довольно паршивое время года. В этот месяц, особенного под его конец, уже начинает дуть холодный ветер, срывающий листья с деревьев и обещающий принести с собой в скорости снега и морозы. Частенько льет колющий, ледяной дождь, превращающий землю в одно размазанное грязевое пятно. В октябре у красивого слизеринца всегда было плохое настроение. Он будто чувствовал, что от него уходит что-то, не столь важное, сколько дорогое ему. И это самое паршивое настроение не исчезало вплоть до весны, когда солнце вновь начинало ласкать все вокруг своими нежными и теплыми лучами. У самого стадиона команды все же встретились. Среди рослых старшекурсников, не самого высокого роста Поттер, казался сыном полка, подобранным на очередной вылазке во вражеский тыл. Следом за алыми, семенила Гринджера, рядом с ней ковылял Рональд, скривившийся, словно только что отмучился запором. «Что вы здесь делаете?» Оливер сразу добавил в голос боевитости. «Сегодня наш день тренировок. У нас зарезервирован стадион». Флинт был невозмутим. Ланс почему-то полагал, что если крупногабаритному старости начать отрывать яйца, то он и то лишь бровью начнет подергивать. «И кто это вам его зарезерезерезал?» Встрял Рон. Маркус посмотрел на Рыжего таким взглядом, от которого даже у Геба где-то что-то сжалось. Это было мощно. Рон сделал шаг назад. Флинт снова повернулся к давнему сопернику. «Снейп записал стадион на нашу команду на весь день. Беспредел!» Рявкнул Вуд. «Дай сюда визу!» Маркус пожал плечами и протянул пергаментный свиток, который чуть не был порван разгоряченным капитаном Алых. Команды в это время сверлили друг друга гневными взглядами. Особенно в этом преуспевали загонщики, поигрывающие своими начищенными до опасного блеска битами. Малфоя команда прятала за спинами, как и метлы. «Бред», — покачал головой Вуд, возвращая документ. «Зачем вам поле на весь день? Будем тренировать нового ловца. И кто же сей организм?» «Я», — насмешливо надменно произнес Драко, выходя из-за спин. Народ выпал в осадок. Поттер был натурально шокирован и даже чуть приоткрыл рот. А вот Рон, кажется, был просто вне себя от ярости. «Видишь ли, Оливер», — усмехнулся капитан Зеленых. «Отец Драко сделал щедрое пожертвование нашей школе, вернее, нашему факультету». На этой фразе вся команда, за исключением Ланса, выставила на показ свои нимбусы. Вот теперь на лицах Алых вместо недоумения показалась зависть, смешанная с обреченностью. «Это же Нимбус 2001», — воскликнул самый мелкий Рыжий. «Новейшая модель, ее еще даже в свободной продаже нет. Где вы ее достали?» «Мой отец может достать все, что угодно». Малфой сел на своего любимого коня, начал распыляться на тему богатства и связей родителя. «Знаешь, есть такие штучки, круглые, золотые, галеонами называются. Впрочем, вряд ли ваша семья знает, что это такое». Рональд дернулся, намереваясь дотянуться кулаком до морды ненавистного блонди, но его крепко сжали за плечи грозные братья. Те были и сами непрочно поддать слабозадому, но их сдерживал здравый смысл. «Вы спросите, какой может быть здравый смысл у близнецов, но вы удивитесь, если узнаете, что это очень неглупые ребята, скорее, весьма умные. Зато никто из Уизли не покупал себе место в команде», — воскликнула Гермиона. Малфой с презрением выплюнул. «А тебя не спрашивали, поганая грязнокровка?» На поляне повисла тишина. Да, Малфой и остальные слизеринцы частенько так называли Геба, когда рядом не было никого кроме зеленых, или остальных, но за спиной, среди своих. Но вот чтобы обозвать кого-то прямо в глаза, при свидетелях, такого еще не было, во всяком случае, не в прошлом, но и в этом году. Близнецы тут же разжали хватку и бросились на блонди, но им путь преградили загонщики змей. Началась хилая потасовка, заключавшаяся в толкании друг друга. Никто из-за этого не заметил, как Рональд вытащил из кармана палочку. «Ты за это заплатишь», — заорал он и произнес заклинание, харкивусмачев. Это было самое мерзостное проклятие в арсенале начинающего второкурсника. Оно заставляло жертву блевать слизняками, при этом ощущая всю их вонь и слизь. Малфой не был Лансом, и поэтому у него было ни шанса отразить это проклятие, а команда немного ошалела, и также не приняла никаких попыток выставить щиты. Впрочем, это и не требовалось. Палочка Рона вдруг дрогнула, скотч засветил зеленым и парнишку откинула на спину, протащив по земле метра полтора. Смирно плачущая Гермиона мигом кинулась к другу. Слизеринцы засмеялись, Геб оставался спокоен. На это у него были свои резоны. Оливер что-то прошипел Маркусу, тот прошипел что-то в ответ, и капитан Алых увел свою сборную. Впрочем, далеко те не ушли. Они подобрали Рыжего, у которого из глотки вылез уже первый слизняк, и повели его к Хагриду, хотя должны были к Помфри. В спине им, словно камни отступником, летел смех ненавистного факультета. Больше всех драл глотку Малфой, буквально заходясь в истерике, утирая с глаз слезы. Проныра оставался спокоен, лишь уныло поглядывая вслед грифам. Несколько часов спустя, в хижинах Хагрида, за окном уже стемнело, но в сравнительно небольшом домике у леса, висела тягостная тишина. Не та тишина, которая вот-вот и взорвется веселым смехом, девичьим визгом и гремящими тостами, а самая настоящая тишина. К которая словно вата забивает уши, проникает в каждый угол и каждую щель. Та самая тишина, от которой даже свет кажется более тусклым, а люди более грустными. Лишь изредка тишина прерывалась натужным скрипом блюющего рона. Но заклятие уже почти сошло на нет, и этот звук раздавался самый максимум раз в 10 минут. Это было словно капля меда, в бочке дегтя, и дегтем была тишина. Хагрид молчал, потому что не знал, что сказать. Он был добродушным мужчиной, но порой не мог найти нужные слова и поэтому и вовсе не говорил. Поттер молчал, потому что только что узнал то, чего бы предпочел не знать. Дейнджер молчала, потому что ей напомнили о том, о чем она бы желала забыть. Рональд молчал, потому что он блевал. В этой вязкой, тягучей и липкой тишине, словно гром посреди ясного неба, раздался отчетливый стук в дверь. Все вздрогнули. Хагрид натянуто улыбнулся и повернул массивную, тяжелую ручку. На пороге, в свете масляной лампы, стоял высокий парень. 2 месяца назад, казалось, что он похудел, но за это время благодаря железу и плотной пище, вновь поправился. Зеленая квиддичная форма была в грязи, а ее подол и вовсе превратился в драное месиво. Но парня это не волновало, парочка бытовых чар и плащ будет как новенький. Герберт, улыбнулся парню лесничий. «А ты чего тут-то делаешь?» «Я по делу», — серьезно ответил парнишка. «Не самый ты, это самое, лучший момент-то выбрал», — покачал огромно головой полувеликан, но босоту впустил. Мальчик тут же наткнулся на разгневанные взгляды алых. Поттер сжал палочку, лежавшую у него на коленях, у Гермионы снова задрожали губы. Рональд, сблеванув слизня, пошел красными пятнами, от еле сдерживаемой ярости. Ланс понял, ему здесь не рады. «Дураки вы», — покачал головой парень. Он спокойно достал из потайного кармана, который сам вшил, маленький флакончик с серебристой жидкостью, после чего поставил его на стол. «Выпей», — обратился он к Рональду. «Легче станет». «Что это?» — насторожилась Гермиона. «Конечно же яд», — хмыкнул Ланс. «Это отменяющее зелье. Раз в 10 действеннее финиты. Уберет и симптомы, и последствия». С этими словами мальчик потрепал лоснящегося клыка и повернулся к двери. Его догнал оклик Лохматова. «Почему ты нам помогаешь?» Ланс повернулся и тяжко вздохнул, проведя рукой по лицу. «Я вам не помогаю. Я лишь пытаюсь следовать урокам одного карлика». Рональд, зная, что у него сломано оружие, попытался вступиться за подругу. Это было опасно, прежде всего, для него самого. Но он не испугался. Это достойный поступок, который надо уважать. Мальчик щелкнул по носу клыка, который смешно рыкнул, и вновь попытался выйти из хижины, но его окликнули уже во второй раз. На этот раз это была Гермиона. «Как ты с этим справляешься?» Ланс обернулся и недоуменно изогнул правую бровь. «С тем, что тебя постоянно обзывают грязнокровкой». Все в хижине вздрогнули, кроме Геба, тот просто пожал плечами. «Дереву не надо обижаться, когда его называют деревом, потому что дерево знает, что оно, дерево, и этим вполне довольно». Проныра, наконец-то вышел из хижины. Он, широко зевнув, закинул метлу на плечо и пошлепал к замку. Тренировка была утомительной, а присутствие на ней Малфоя сделало ее еще более утомляющей. 31 октября 1992 г. Хогвартс. Ланс, поглаживая раздутый живот, направлялся до ближайшего места, где этот живот можно было чуточку облегчить. Праздник выдался шикарным. Во всяком случае, в этом году никто не помешал парнишке схомячить все, что было в зоне досягаемости его загребущих лап. Никакой чертов тролль не посмел прервать процесс набивания брюха. В бездонной прорве, по имени Герберт, пропала целая миска салата «Цезарь», десяток холодных закусок, 2 кувшина сока, 3 порции макарон с сыром и 2 порции жареной картошки, 2 эскалопа, 2 порции ребрышек, 2 порции куриных крылышек, порция жареных грудок. Но вы не думайте, что Проныра пожертвовал десертом, нет, оно еще и его в себя затолкал. Как все это влезло в парнишку, вот это уже вопрос, над которым до сих пор ломают голову все британские ученые, известные своими открытиями. Завернув к потайным лестницам, так как на полный желудок пробежка по главным, самоубийство, Проныра понял, что возможно просраться у него выйдет чуть раньше, чем он добежит до белого друга. Нет, парнишка вовсе не испугался, просто он на мгновение ощутил что-то такое, что заставляло съеживаться, впрочем, ощущение мгновенно пропало, будто кто-то невообразимо древний и страшный заглянул в восточное крыло, но не обнаружив здесь жертвы, разочарованно развернулся и упорхнул куда-то в нереальность. Такое ощущение было знакомо Гебу, оно означало, что ряд кто-то почти умер. Оно означало, что смерть прошелестела своим балахоном по древним камням волшебного замка. Повернув за угол, парень оказался в просторном коридоре на втором этаже, неподалеку от туалета Плаксы Миртл. Сперва внимание Геба ничего не привлекло, но потом он увидел тех, чье присутствие в любом нелюдном месте означало лишь одно – в Хогвартсе вновь разворачивается мрачная жопа проблем. Золотое Трио стояло напротив огромной лужи, но смотрело вовсе не на нее, а на стену. Проныра, все равно что колобок на ножках, доковылял к ребятам. Он также взглянул на стену, а потом со звучным хлопком шлепнул себя по лицу. Герберт надеялся на относительно спокойный год, который он посвятит занятиям и музыке, но, кажется, волшебники в принципе не знают, что такое спокойствие. Вскоре в коридоре послышался топот сотен ног, студенты возвращались с пира и спешили к главной артерии Хага, лестницам. Буквально через мгновение вокруг уже колыхалось черное море мантий, дрожащее от тихих и не очень шепотков. На стене висела кошка Филча, миссис Норрис. Она неестественно вытянула свои лапы, будто замерла в глупом прыжке. Глаза ее не мигали и были страшны своей истекленностью. Она была прикручена за хвост к факелу, который бросал отсветы на кровавую надпись. «Тайная комната вновь открыта. Трепещите, враги наследника», — зачитал Драко, причем таким голосом, будто священник, сочетающий королевских отпрысков. Бланди вдруг усмехнулся и повернулся к Грингер. «Ты следующая, грязнокровка. Вау, вау». Ланс сделал вид, что втягивает носом воздух. «Вам не кажется, что тут хаями завоняло? О, Малфой, так это у тебя изо рта потягивает? Ты бы хоть мыл его после вечеринок». По толпе пронеслись смешки, Драко побледнел и вновь сжал губы, но тут на сцене появился Филч. Он, как и всегда, был в своем потертом кожаном пальто, и редкими, растрепанными волосами и горбатым носом, будто сломанным сразу в двух местах. «Что здесь происходит?» — рыкнул Филч. Его взгляд на мгновение раз фокусировался, потом он замер и буквально подлетел к своей кошке. Щеки завхоза заблестели, и он начал что-то еле слышно причитать. Вдруг завхоз наткнулся взглядом на остолбеневшего Поттера и, зарычав, бросился к нему. «Это ты, дрянной мальчишка!» — вопил он, стискивая плечо очкарика. «Ты убил ее! Да я тебя, Аргус!» — прозвучал знакомый всему замку голос. Толпа замерла, шепотки стихли, завхоз отпустил Лохматова. Из левого рукава коридора появился весь преподавательский состав, во главе которого шел сам Дамблдор, сверкая своей причудливой мантией, которая никак не сочеталась с необычайно серьезными глазами. Проныра внутренне сжался. Ситуация ему не нравилась. Внешне Геб выглядел как и всегда, на лице сверкала вызывающая, пиратская улыбочка, а руки были закинуты за голову. Но вот внутри у парнишки бушевал настоящий ураган. Он уже успел пожалеть, что так рано ушел с ужина. «Что здесь происходит?» — спросил Дамблдор. Проныра мог поклясться, что задай директор таким тоном вопрос ему, и парень бы уже начал расписывать всю свою жизнь, начиная с первого воспоминания. Это был какой-то другой Альбус, не тот, который всегда рассмешит и угостит долькой. Директор начал всхлипывать завхоз. «Моя кошка, она погибла, мертва, это он убил ее». Директор взглянул на миссис Норрис и на мгновение замер, лишь только голубые глаза сверкали подобно упавшим звездам. «Я сомневаюсь, Аргус», — прошипел Снейп, заставив всех вздрогнуть во второй раз, — «что у Поттера хватит умения убить комара, а не то что кошку». «Но она жива», — спокойно произнес директор, но его голос волнами отражался от древних стен. «На ней лежат чары черной магии, заставившие ее оцепенеть. Но она жива, да», — воскликнул Локонс, сверкая своей улыбкой и цветастой мантией, которая вызывала резь в глазах и легкой тошноту. «Директор, вы у меня это буквально с языка сняли. Только что сам хотел заметить, что миссис Норрис жива». На писателя никто не обратил внимания. Директор огляделся и, кажется, только сейчас заметил, что в коридоре столпилась вся школа. «Старосты, отведите факультеты по их гостиным», — произнес Альбус. Никто не смел ему перечить, и уже спустя мгновение толпа начала рассасываться. Проныра тоже поспешил свалить, но не тут-то было. Он был с ними. Мерзкий проходимец был с ними. Кричал завхоз. «Мистер Ланс, останьтесь», — спокойно сказал директор. Геб, тяжко вздохнув, вернулся к ребятам. Вскоре в коридоре, напротив лужи, стояли лишь взрослые и четверка детей. Лансу было не по себе. Он всегда избегал пристального внимания к своей персоне со стороны власть имущих, а сейчас буквально вляпался в это внимание, причем с нехилого разбега. Один лишь Флитвик смотрел на слизеринца приободряюще, как, впрочем, и всегда. «Гарри, мальчик мой, ты не расскажешь нам, что случилось?» «Да-да, пускай он расскажет». Завхозу было не успокоиться. «Директор, сэр, когда мы вошли в коридор, то все уже так и было. Честно, это не мы. Я тебе верю», — кивнул Альбус. «Поттер ставил свое пенни зельеварю. Я не видел вас с середины ужина. Как вы это объясните? Или вам всем троим приспичило ослабить животы? Мы были на юбилее смерти», — тут же ответила Денджер. «Можете спросить у почти безголового Ника, он нас туда пригласил». «Конечно спрошу», — хмыкнул сальноволосый. «Северус», — воскликнула железная леди, — «ты не Аврор, а они не допросе». «Конечно», — кивнул ублюдок, — «но все видели, что он будет землю носом рыть, лишь бы приписать Трия к этому инциденту». Аргус все еще всхлипывал рядом с кошкой. «Я бы мог снять эти чары», — вдруг вклинился Локахарт. «Я уже встречался с таким в степях Херсонщины, где под палящим солнцем три тролля хотели приготовить из нашей группы шашлык-машлык и помана». «Дорогая, директор полностью проигнорировал выступление Писаки. Кажется, у тебя дозревают мандрагоры». «Да, конечно», — встрепенулась пухлая, добродушная женщина. «Через полгода, может чуть больше, из них уже можно будет приготовить настой». «Вот видишь, Аргус», — улыбнулся директор, — «с твоей кошкой все будет в порядке. А пока, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы завтра утром студенты не должны были вздрагивать, глядя на эту надпись». Завхоз что-то неслышно пробурчал в ответ. Видимо, это было такое согласие. Судя по всему, обстановка охладилась и скоро все бы разошлись, но железная леди вдруг наткнулась взглядом на проныру, который сделал уже с пяток шагов назад и собирался нырнуть в нишу и скрыться подальше от проблем. «А вы, Ланс, тоже были на юбилее?» — спросила кошка. Все обернулись к Герберту, будто только что вспомнили, что и он здесь стоит. «Нет, так почему же вы ушли до окончания празднования? Я еще не помню за вами такого, чтобы вы отказались от еды». «Вам честно?» «Разумеется», — возмутилась декан Алых. «Вы сами попросили», — пожал плечами мальчик. «Я так хотел срать, что янул на первой космической к сортиру». «Мистер Ланс», — хором воскликнули профессора. «Минус 20 баллов Слизерину за грубость», — добавила МакГонагалл. Проныра вновь тяжело вздохнул. «Очередной год проблем ему обеспечен, и я все еще хочу срать». «Мистер Ланс, 6 ноября 1992 г. Хогвартс, поле для квиддича». Герберта тошнило, его руки подрагивали, сжимая пергаментный лист, который он зачем-то взял с собой. С самого утра Ланс не то что трезво думать, но даже есть не мог. А уж проныра, отказывающийся от еды, это что-то из ряда вон выходящее. Геб еще раз пробежался глазами по пергаментному листу. «Один и краткая матч. Гриффиндор, Слизерин. 6 ноября. 2 и краткая матч. Пуффендуй, Когтевран. 27 ноября. 3 и краткая матч. Когтевран, Слизерин. 7 февраля. 4 и краткая матч. Гриффиндор, Пуффендуй. 14 марта. 5 и краткая матч. Пуффендуй, Слизерин. 6 мая. 6 и краткая матч. Гриффиндор, Когтевран. 28 мая. Несложно догадаться, что это было расписание матчей. Кубок по квиддичу в Хаге проходил по круговой системе, где каждый сражался с каждым. Победитель определялся количеством заработанных за сезон очков. Если в итоге между двумя факультетами устанавливалось равенство, то смотрели по личной встрече. И вот сегодня должен был состояться первый матч. Для большинства – самый значимый матч года. Но если большинство в замке жаждало зрелищ, то Ланс желал изобрести машину времени, вернуться на пару месяцев назад и надавать себе же самому по голове и убедить не вступать в команду. Такого волнения парень не испытывал еще ни разу в жизни. А обстановка в раздевалке, где сейчас сидел юный охотник сборной Слизерина, нисколько не успокаивала. Ланс, оглядевшись, понял, что коленки дрожат только у него. Даже чертов Малфой был спокоен, как удав, который только что сожрал пяток мартышек. «Сегодня наша первая игра в сезоне», — Флинт стоял, заложив руки за спину, будто генерал перед армией. «Мы упорно тренировались в течение 2 месяцев, и я уверен, что мы сможем показать хорошую игру. Наша сегодняшняя цель – обыграть грифов. У них появился достойный ловец, но наша сила в том, что у нас не только один игрок может сделать матч. От всех вас я жду полной самоотдачи. А теперь, давайте пойдем и надерем эти кошачьи задницы». «Да», — во всю мощь легких гаркнуло 6 человек. Накинув мантии, взяв метлы, квиддичисты двинулись к рукаву, который вел прямо на стадион. Идя по этой кишке, Ланс ощущал себя гладиатором Древнего Рима, который вот-вот ступит на обогренный кровью песок Колизея. Герберт судорожно втягивал воздух расширившимися ноздрями, но сердце все никак не могло успокоиться, оно билось бешено, неистово, не оставляя ни шанса на спокойствие. Под ложечкой уныло засосало, спина взмокла, будто кто-то ополоснул парнишка из шланга. И вот, поднимаются створки и Гет на миг жмурится от яркого, полуденного солнца, и глохнет от крика полутысячи человек. Трибуны мерцают по секторам цветами факультетов. Здесь и красно-золотые знамена Гриффиндора, чьи болельщики трубят в дудки и заклинаниями выводят пожелания своим и хулу чужим. И желто-черные цвета Хаффлпафа, которые поддерживают сегодня львов. Не стоит забывать и про бронзово-синие шарфы и оборочки Рейвенкла, которые болели за красивую игру, открыто не поддерживая никого, но все же отдавая симпатиалам. И, конечно же, зелено-серебристое озеро Слизерина, которое, того и глядишь, может расплескаться от гудящих в секторе эмоций. Из какого-то ступора, мало похожего на типичное для босоты втыкание, парня вырывал высокий, протяжный свисток мадам Трюк. Та стояла на земле и в ногах у нее лежал тяжелый сундук, в котором были заключены 4 мяча, 2 бладжера, которые буквально разрывали цепи, в которые они были опутаны, снитч, лежавший на золотистой подставке, будто созданный для игры в гольф, и коричневый, кожаный, квофл. При одном взгляде на этот мяч, Геп от волнения чуть не распрощался с тем, что еще лежало у него в желудке. Леди и джентльмены, дамы и господа, Ли Джордан уже схватился за микрофон и вещал голосом лихого, заправского заводила и комментатора. Рад приветствовать вас на первом матче сезона Гриффиндор против Слизерина. Что? Не слышу. Давайте-ка немного покричим в поддержку наших игроков. Ланса прошиб очередной приступ холодного пота, когда поле потонуло в шквальном гвалте. Сегодня на поле от Гриффиндора бессменный капитан и вратарь Оливер Вуд. 3 самых очаровательных охотницы в истории замка, Алисия Спинет, Анджелина Джонсон и Кати Беллу. Сбитыми в руках сегодня выступают люди, имеющие один мозг на двоих, близнецы Уизли. И гордость факультета, самый молодой ловец за последние 100 лет, человек, ловящий снитч всем, чем его можно ловить, ловец, Гарри Поттер. Трибуны буквально взорвались. Проныра был поражен, обычно стеснительный волос и ананас, выглядел совершенно спокойным, когда как Геп искал способ провалиться под землю. А теперь, команда Слизерина. Если вы обратите внимание, все они держат в руках новейшие метлы Нимбус 2001. Разгон от 0 до 60 за секунду и 2, разворот в плоскости за 0.4, разворот по. Мистер Джордан, комментируйте матч. Ах да, простите, профессор. Итак, все мы знаем, как связаны эти метлы с появлением нового ловца в команд. Джордан. Все-все. И не надо у меня отбирать микрофон. Итак, на воротах человек, способный поймать квофл помелом, Майлз Бличли. В роли загонщиков, мы имеем счастье видеть, прер-гренадер Рика и Люциана Балла. Надеюсь, сегодня ребятки поумерят свой пыл, или этим позже займутся наши близнецы. Также на поле, наш здоровяк, капитан сборной Слизерина, охотник, Маркус Флинт, с ним выступает и Грэхэм Монтегю, человек, способный промазать даже с пятиметровой линии. В роли ловца, Драко Малфой, которого, кажется, больше заботит его прическа, а не игра.